Глава 7. Огонь уже не причинял мук, но терзал тело. Достигнув высшего пика, боль поглотила сознание. В глазах померкло, и вокруг не осталось ни исчерченных рунами стен, ни отблесков пламени. Самого Эльдогана тоже больше не существовало. Он словно превратился в миллиарды частиц, взирающих тысячами глаз на распростершийся далеко внизу мир. Но и это продолжалось недолго. Земля стремительно рванулась ему навстречу. В ушах эльфа надрывно взвыл ветер. Нечто очень могущественное тянуло его вниз, и Эльдоган не стал сопротивляться. Небо распахнулось, разявив беззубую пасть, и мир вокруг эльфа снова рванулся в безумной пляске. Будто схваченный чьей-то исполинской рукой, он беспомощно барахтался в воздухе. Небесная твердь неумолимо приближалась. Поднявшись с каменного пола, Эльдоган пошел вперед. Скалистые стены нависали над ним, давили сознание, стараясь превратить его разум в плюшку. Эльф поморщился, осознавая, насколько силен тот, кому он решил нанести визит. Одежда Эльдогана осталась невредимой. Пламя хоть и обладало жаром, но все-таки было зачарованным и как такового вреда не приносило. «Ну, хоть это радует», — подумал эльф и тут же поморщился. Нет, не радует абсолютно ничего. В том, что ему пришлось спуститься в огненную купель, нет ничего хорошего. И если бы не последние события, он ни за что бы не переступил порога пещеры Огненной горы. Но выбора не осталось. Он чувствовал, как мир буквально трещит от каждого заклинания Хаула. Нити, удерживающие мироздание, истончились и лопались. Но что хуже всего, эльф не мог остановить этот процесс. Примени он еще больше силы там, во дворце Черной крепости, и Терна бы уже не существовало, а бог, который мог бы остановить разрушение мира, бездействовал. Наконец Эльдоган оказался все в той же пещере. За спиной полыхал огонь, а впереди ждал узкий коридор, ведущий в недра Огненной горы. Пройдя сквозь огненную купель, он вышел в просторную пещеру. Все стены покрылись лавными образованиями, казались серыми и безжизненными. В воздухе отчетливо чувствовалась гарь. Эльф огляделся в поисках того, кто уже много веков не покидал Огненную гору. Спустя несколько секунд он все-таки заметил силуэт мужчины, который почти сливался с окружающим фоном. Тот сидел на краю котлована, свесив ноги над пропастью, и смотрел на бурлящий внизу огонь. Из глубины сходил слабый красноватый свет, едва разгоняющий постоянно царящий в пещере мрак. Приближаясь к котловану, Эльдоган знал, что там увидит, вернее, кого. «Не думаешь, что пора бы вмешаться?» Остановившись на краю котлована и зло прищурившись, спросил темный эльф. «С возвращением Хаула равновесие находится под угрозой. Ты и так слишком долго пренебрегал своими обязанностями». Не дождавшись ответа, Эльдоган сел рядом с Йеном и посмотрел вниз. Там, среди вечно движущейся огненной купели, виднелось отражение серебристоволосой полуэльфийки. Лицо ее на протяжении веков оставалось все таким же безмятежным, а глаза закрытыми. Но эльф еще помнил, как в ее зрачках горели фиолетовые перевернутые пентаграммы. Да и разве такое возможно забыть? Эльф невольно поежился, вспоминая события давно минувших дней. Тогда ему с огромным трудом удалось привести свой план в исполнение, вернуть свое тело и свергнуть богов. А Йен? «Ты явился сюда только за тем, чтобы указать мне на обязанность». Взгляд залитых тьмой глаз обратился на эльфа. Тонкие змеиные зрачки угрожающе сузились. «Я вижу, что творится в мире, и меня пока все устраивает». Он снова обратил свой взор на огненную купель, в которой отражался облик девушки. «Ее уже не вернуть», — прошептал Эльдоган, прекрасно понимая чувства друга. «Пора двигаться дальше». Йен промолчал, ясно давая понять, что не хочет обсуждать эту тему. «Но ты же понимаешь, что Хаул выдернул девчонку из другого мира не просто так». Предпринял новую попытку достучаться до разума собеседника Эльдоган. Он хочет с ее помощью открыть врата в обетованное. Нельзя этого допустить, иначе погибнет весь мир, и ты тоже погибнешь. Я готов рискнуть. Ровно ответил новый бог Терна. А ты уверен, что дело именно в равновесии, а не в девчонке, в которую так вцепился Хао? Уверен. Поморщился эльф и направился к выходу. Но прежде чем он достиг туннеля, ему вслед донеслось: пусть все идет своим чередом, не ввязывайся. А это уже вряд ли. Мысленно хмыкнул Эльдаган, покидая огненную гору. С него хватило провести несколько веков в яме, находясь в плену богини тьмы, той, которую он так сильно ненавидел. Теперь эльф по-новому относился к миру и научился ценить жизнь. А Виктория? Что ж, здесь стоит признать, что девчонка достаточно смазлива, но совсем не в его вкусе. О каких-либо чувствах не может быть и речи. Главное — не допустить открытия врат и возвращения старых богов. И ради этого он пойдет на все. Потому что если небожители вернутся, то не пожалеют никого и ничего. Меня втолкнули в полутемное помещение и заперли дверь на ключ. На первый взгляд обычная комната, но я прекрасно понимала, в чью комнату угодила и зачем. От всего происходящего становилось тошно. Меня прошиб ледяной озноб. Стоило представить себя в этой постели вместе с одноглазым бандитом. Нет, я не собираюсь здесь оставаться. Ни за что и никогда. Надо только понять, как правильно активировать артефакт переноса и прочь из этого гадюшника. И чем скорее, тем лучше. Я вытащила из кармана кулон и снова покрутила в руке. Помнится, мне и в прошлый раз долго не удавалось активировать портал. Я вертела и крутила артефакт в руках до тех пор, пока не качнула подвеску наподобие маятника. Вот и в этот раз я взяла артефакт за цепочку и на вытянутой руке подвесила его в воздухе. Качнула раз, второй, третий, представляя свою квартиру. И ничего не произошло. Кулон выглядел безжизненным, словно обычная дорогая безделушка. Да что ж такое? Ну почему мне так не везет? В отчаянии я прикусила губу, не зная, что теперь делать и как избежать встречи с одноглазым. Окон в помещении не было, через которые я могла бы попытаться сбежать. Судя по всему, притон разбойников находился где-то под землей. И у меня не получится так просто отсюда выбраться. Быстро огляделась, подмечая растрепанную кровать, тумбочку, какие-то шкафы, почему-то запертые на навесные замки, полки, кресла, столик и рядом с ним стул. Вот стул-то я и схватила. Может, мебель и не очень хорошее орудие для защиты, но для эффекта неожиданности вполне сойдет. Убедившись, что он довольно-таки увесистый, я приблизилась к запертой двери и прислушалась, но не услышала ничего, кроме царящей тишины, которую нарушал лишь звук чьих-то приближающихся шагов. Я вздрогнула, спина мгновенно покрылась липким потом, а сердце ушло куда-то в пятки. Я судорожно сжала спинку стула, встала возле проема и приготовилась встречать одноглазого. Дверь открылась бесшумно, и с мыслью «не убью, так покалечу» я размахнулась стулом со всей силы, на которую была способна, чтобы припечатать разбойника по макушке. Но стул так и не достиг цели, а на мгновение обиженно завис в воздухе, покрывшись толстой коркой льда. Я едва успела отдернуть руки, иначе тоже превратилась бы в ледяную скульптуру. Еще целую секунду я таращилась на свое разлетевшееся вдребезги орудие защиты, прежде чем подняла голову и встретилась со взглядом холодных синих глаз. Я понимала, что Хаул в бешенстве, и то, что его лицо так и оставалось бесстрастной маской, сей факт не отменяло. С его появлением воздух внезапно стал тягучим, повеяло холодом, а комната медленно начала покрываться инеем. В присутствии колдуна я боялась дышать, но в то же время была рада, что он пришел и избавил меня от уготованного кошмара. «Ну и как прогулка?» — прищурившись, спросил он. «Довольно». Я отрицательно качнула головой и опустила взгляд. А что можно было сказать? Совсем немного прошло времени с тех пор, как я сбежала от Хаула. Однако же пожалеть о собственном побеге я успела сотню раз. «Артефакт!» Протянув руку, потребовал колдун. Он догадался, что артефакт переноса у меня. Печально поняла я. Смысла врать и изворачиваться я не видела. Это только усугубит ситуацию. Поэтому мне ничего не оставалось, как покорно вытащить из кармана магический кулон и вложить его в ладонь Хаула. Может быть, со временем я и смогла бы разобраться, как тот работает. А теперь? Теперь я буду вынуждена играть по правилам ледяного колдуна без права на выбор. И мое возвращение в родной мир тоже будет зависеть только от его прихоти. Захочет — вернет. А не захочет — я навсегда останусь в этом не очень-то гостеприимном мире. «Знаешь, что попало тебе в руки?» Склонив немного голову в бок и пристально рассматривая кулон переноса, поинтересовался колдун. Но, не дождавшись ответа, продолжил. «Маятник — один из божественных артефактов. А ты знала, что с помощью него когда-то чуть не уничтожили Терн?» Хмыкнул он и, наконец, взглянул на меня. Я отрицательно покачала головой. «Да и откуда бы мне это знать? Терн для меня чужой. Я не знаю его легенд и истории, а тот краткий курс, который провел Эльдаган, к сожалению, много знаний не прибавил». «Ну, раз не знала...» В его голосе отчетливо прозвучал металл. «То трогать было незачем. Сколько раз ты им уже воспользовалась?» «Дважды», — сквозь силу прошептала я, отчаянно борясь с желанием разреветься. «Будто я виновата, что очутилась в чужом мире и отчаянно хочу домой. Будто я виновата, что сильнейшие маги Терны пытаются меня использовать, а я не хочу быть чьей-то марионеткой. Будто я виновата, что влюбилась в бесчувственного сухаря, у которого на уме только месть». «Третий станет последним», — отстраненно произнес он. «Это я вовремя успел». И тут я не сдержалась. Из глаз покатились слезы. Я всхлипнула и отвернулась, понимая, что сюда он пришел не за мной, а за артефактом и только потому, что я еще не сыграла отведенную им роль. А на меня ему плевать, и он не пошевелил бы и пальцем для моего спасения, если бы я не была ценным составляющим его планов. «Ты катастрофа, Виктория». Неожиданно сильные руки прижали меня к горячему телу, а мочку уха обдало холодное дыхание мужчины. «Испугалась?» Я промолчала, лишь всхлипнула носом. «Вот ты как такое возможно?» Его дыхание холодное, взгляд способен замораживать, а тело неестественно горячее. В объятиях Хаула уютно, появляется чувство безопасности, а от прикосновений колдуна по моему телу пробегают приятные мурашки. Но я знаю, что сердце его изо льда и никогда не отзовется на мои чувства. «Что-то мы здесь задержались». Он аккуратно развернул меня к себе, а вокруг вспыхнул портал. Но прежде чем исчезло окружающее нас пространство, я успела взглянуть в зал, где пировали разбойники. Теперь там не было живых людей. Их место заняли ледяные скульптуры. После перемещения мы оказались в богато обставленной спальне. Но не успела я оглядеться, как объятия Хаула стали крепче, заставляя взглянуть в глаза мужчины. Его зрачки гипнотизировали. Смотря в них, я словно в омут проваливалась, не в силах пошевелиться. «Виктория», — прошептал он, одной рукой зафиксировав мой затылок и медленно склоняясь. «Моя Виктория, никуда ты от меня не денешься. В всегда будешь моей». От его голоса по телу пробежали приятные мурашки, а от осознания, что только что он назвал меня своей, в душе разлилось тепло. Его губы накрыли мои, и я не стала сопротивляться. Поначалу поцелуй был нежным, но постепенно усиливался, превращаясь в страстный и глубокий. Рука, которой он прижимал меня к себе, опустилась чуть ниже талии, а потом он и вовсе подхватил меня на руки и опустил на мягкую кровать. Сорвав с себя рубашку, Хаул принялся целовать мою шею, спускаясь все ниже и ниже. И как бы я ни хотела, чтобы это мгновение длилось вечно, и ласки любимого мужчины продолжались, но понимала, что если сейчас между нами произойдет близость, потом мне будет больно. Ведь он никогда меня не полюбит, а быть его постельной грелкой я не хотела. «Нет!» — уперевшись руками в его плечи, выдохнула я. Наверное, только небо ведало, каких трудов далось мне это слово, одно единственное, которое вдребезги разбило окутавшую нас сказку. Хаул на мгновение замер, а потом взглянул на меня. Страсть в его глазах медленно угасала, уступая место привычному льду. «Нет, так нет». Поднимаясь и накидывая на плечи рубашку, равнодушно произнес он. «Но мне казалось, ты нуждаешься в утешении». «Нуждаюсь в утешении? Нет, не нуждаюсь. Я просто хочу, чтобы мои чувства были взаимны. Но, видимо, кусок льда в его сердце никогда не растает. И сейчас, когда страсть прошла и в груди что-то нестерпимо ныло, я смотрела на ледяного колдуна, а перед глазами так и стояли застывшие навсегда скульптуры разбойников. Я понимала, что, возможно, они заслуживают такого сурового наказания, но все равно что-то глубоко внутри отказывалось принимать то, что Хаул, не задумываясь ни на секунду, лишил их жизни. «Ты убил их всех! Они все превратились в лед!» — произнесла я одними губами, но Хаул услышал. «А ты все ищешь во мне что-то хорошее?» — усмехнувшись, спросил он. «Зря стараешься. Я никому не позволю присваивать мое. Вспомни об этом, когда снова надумаешь бежать. И, быть может, тогда никто не пострадает». Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Внутри закипал гнев. Только что он назвал меня вещью, которой он владеет. Но я не вещь, не кукла, которой можно распоряжаться, как захочется. Наконец, я не выдержала. «С чего ты взял, что имеешь право называть меня своей собственностью?» — прошипела я. «А разве это не так?» — прищурился Хаул и внезапно оказался рядом. Приподняв одним пальцем мой подбородок, он заставил взглянуть в его глаза и приблизился настолько, что я ощутила на своих губах его дыхание. «Я всегда добиваюсь того, чего хочу, и ты не станешь исключением. Твои отказы только усиливают желание тобой владеть». Хаул вышел из апартаментов, лишь с трудом удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Девчонка его злила, выводила из равновесия, а ее жалость к тем, кто чуть не надругался над ней, вообще в голове не укладывалась. Неужели она действительно не понимает, что случилось бы с ней, не успей он вовремя найти притон разбойников и вмешаться? От одной только мысли, что Викторию кто-то мог взять силой, он заскрипел зубами и сжал кулаки так, что ногти до боли впились в кожу. Да, он убил их всех, превратил в лед без раздумий и сожалений, как и всех остальных, кто когда-то вставал на его пути. Вернувшись за Викторией и обнаружив, что девочка исчезла, он пришел в настоящее бешенство. Еще никогда прежде его не одолевали такие эмоции, как в этот момент, и понимание этого тоже безумно злило. След девочки обрывался здесь, в комнате, будто она не выходила за ее пределы. Хаул мог бы решить, что ее забрал Эльдаган, но барьер, который он установил, остался невредимым. Даже древний темный эльф, ставший по иронии судьбы хранителем Терна, не смог бы обойти защиту, не нарушив защитный магический контур. А значит, девушка справилась своими силами. Вот только управлять своей силой она пока не может, и, скорее всего, еще даже о ней не догадывается. Значит, она все-таки использовала маятник. И если при первом побеге Хаул решил, что портал открыл Эльдаган, то теперь понял, в чьих руках оказался божественный артефакт. Использовать в полную мощность Виктория хоть его и не сможет, но неизвестно, как поведет себя магическая вещь в неумелых руках. Ощутив беспокойство, Хаул призвал ледяного демона. Через несколько минут он уже знал, где находится девчонка, и сразу открыл портал. Маг не пожалел никого, кто находился в притоне. Потому что никому и никогда не позволит к ней прикасаться, по крайней мере, до тех пор, пока она ему не надоест и не перестанет быть полезной. А сейчас она принадлежит только ему, и этим все сказано. Ледяная магия взбесилась, выходя из-под контроля. По коридорам дворца медленно распространилась легкая изморось. Хаул остановился, пытаясь подчинить магию и не превратить вотчину императора в еще одну ледяную крепость, а заодно и ее обитателей в ледяные скульптуры. Мысль, что Виктория тоже может пострадать, подействовала отрезвляюще. Изморось медленно исчезала, вскоре полностью сойдя на нет. «Да, пока не надоест», — повторил мысленно Хаул, успокаиваясь. «В конце концов, это глупое влечение и желание ей обладать скоро пройдет». «Хозяин!» Из каменной стены вышел Килгор и поклонился. «Я следил за императором, как вы и велели». «И?» — прорычал ледяной колдун. «Сегодня во дворце состоится прием в честь вашего назначения на пост придворного мага. Поздравляю». «Следи за Викторией!» Дернул щекой Хаул и удалился. Сейчас как никогда ему нужно было побыть одному. После ухода Хаула я оглядела роскошные апартаменты, выдержанные в золотисто-белых тонах. Широкая кровать с балдахином стояла недалеко от окна. По углам были расставлены диванчики, обитые материалом, напоминающим замшу. На них лежал целый ворох расшитых золотыми нитями подушек. Справа и слева стояли напольные вазы с белыми диковинными цветами, от лепестков которых исходило слабое свечение. В центре комнаты находился дорогой ковер. С огромной люстры свисали хрустальные капли, сам же потолок украшала крупная причудливая лепнина. Одна узкая дверь вела в гардеробную, другая — в уборную. Так, судя по всему, сейчас я нахожусь в каком-то замке богатого владельца. Почему-то возникла уверенность, что это не ледяная крепость Хаула. И чтобы подтвердить свои догадки, мне пришлось распахнуть портьеры и выглянуть в окно. Так и есть. Внизу простирался заснеженный хвойный сад, а чуть дальше, за высокой каменной оградой, виднелась столица. Где-то там, недалеко от базарной площади, находился домик Залины, женщины, которая помогла мне в беде. Если бы не она, я бы точно умерла от переохлаждения. Я надеялась, что у нее все в порядке, и она нашла помощницу. Что-то я сомневалась, что в этом мире предусмотрена пенсия. Да что там? Скорее всего, здесь даже нет приютов для стариков. Как-никак Терн — типичный средневековый мир, даже несмотря на то, что в нем есть магия. Впрочем, колдовство здесь тоже под запретом. И неплохо было бы узнать, почему, ведь должна же быть в этом причина. Так, ладно, в проблемах Терна я постараюсь разобраться позже. А сейчас неплохо было бы все-таки узнать, где я нахожусь. Я вышла из спальни и оказалась в не менее роскошной гостиной. В центре стоял столик с фруктами и графин с красным вином, а рядом два кожаных кресла. На стенах висели многочисленные полочки с книгами и свитками, но обстановка второй комнаты сейчас меня не интересовала. Заметив еще одну дверь, я решительно пересекла помещение и дернула ручку, но дверь не поддавалась. Я дернула еще раз, но тоже безрезультатно. Неужели Хаул снова запер меня? Впрочем, а чего я ждала? Я его пленница. Хочу я это признавать или нет? Тебе запрещено покидать апартаменты, по крайней мере, пока хозяин не решит иначе. Услышав рядом чужой писклявый голос, Я вздрогнула и резко обернулась. Возле стены стоял тот самый мужчина, которого я видела в ледяной крепости. Если не ошибаюсь, он прислуживает Хаулу. И именно он причастен к моему появлению в этом мире. Я пристально вгляделась в лицо колдуна. Жидкая борода прикрывала явно маленький подбородок, а крючковатый нос сильно выделялся на узком лице. В маленьких, чуть раскосых глазах застыло любопытство. Сам он был худым и невысокого роста. Внутренне меня передернуло. Я не понимала, зачем он здесь и чего хочет. Словно прочтя мои мысли, мужчина растянул губы в неестественной улыбке и произнес: «Приказано следить, вот и слежу. Поверь, сам от этого не в восторге. Еще с девками я не нянчился». Он скривился и, подойдя к столику, налил себе вина из графина. «Но придется, пока ты нужна хозяину. А потом...» Он специально сделал паузу, чтобы пощекотать мне нервы. Я ощутила, как внутри поднимается злость. «И что же потом?» — сквозь зубы процедила я. «Надеюсь, хозяин от тебя избавится», — взглянув на меня ровно, ответил он. «Может, вернет тебя в родной мир, а может...» Очередная пауза разозлила меня еще сильнее. Но только я хотела высказать мужчине, что думаю о нем и о его хозяине, как он все-таки произнес: «А может, убьет? Признаюсь честно, второй вариант мне нравится больше».